Глава 9. Как это нередко бывало, песня, звучавшая в наушниках Леви, кончилась, едва он толкнул калитку дома 83 по улице Лангем. Нынче вечером фамильное гнездо показалось Леви нереальным. Неужели он здесь живет? Дом Белси был великолепен. Он тонул в солнечном свете. Солнце ласкало дерево и ослепляло окна золотом своих отражений. Солнце заливало дерзкие багряные цветы, которые выстроились у передней стены, жадно впивая его каждой клеткой. Было 6:20. Вечер обещал быть чувственным, теплым и уютным, и в меру прохладным, чтобы ты не взмок. Леви представил, как готовятся к нему девушки по всей Новой Англии. Раздеваются, принимают душ и вновь одеваются в свежую женственную одежду. Чернокожие жительницы Бостона выпрямляют волосы и смазывают ноги маслом. В ночных клубах метут полы, бармены приходят на работу, а диджеи еще дома, отбирают, стоя на коленях, диски и складывают их в свои массивные серебристые контейнеры. Однако эти обычно столь пленительные картины тускнели и горчили при мысли, что вся компания Леви на сегодня — толпа белых людей — в 3 раза старше его самого. Леви вздохнул и сделал медленный круг головой. Внутрь идти не хотелось, и он остался стоять на садовой дорожке на полпути к дому, свесив голову и подставив спину заходящему солнцу. Кто-то украсил петуниями подножие бабушкиной скульптуры, метровые каменные пирамиды в переднем части двора, обрамленные 2 американскими кленами. Их стволы и ветви обвивали еще незажженные гирлянды. «Как же все-таки здорово, что я избежал всех этих приготовлений», — думал Леви, когда его карман внезапно зажужжал. Он вытащил мобильный. СМС от Карла. С минуты он гадал, кто этот Карл такой. «Вечеринка в силе? Могу заскочить. До встречи, К». Леви был польщен и встревожен. Карл, должно быть, забыл, что это за вечеринка. Леви уже хотел ему перезвонить, но тут с удивлением понял, что он не один. Зора слезала с приставленной к фасаду лестницы. Видимо, украшала притолоку. Над ней висели 4 сухих перевернутых букета белых и розовых чайных роз. Спустившись на 3 ступеньки, она как будто тоже заметила Леви. Ее голова медленно повернулась к брату, но взгляд скользнул над ним, устремляясь к чему-то на улице. «Нет, ты только посмотри», — сказала она себе под нос, козырьком приставляя руку к колбу. «У нее сейчас глаза из орбит вылезут. Когнитивный отказ, система в ауте». «Что?» «Спасибо, спасибо. Можете идти. Он тут живет, честное слово. Никто никого грабить не собирается, тронутый вашей заботой». Леви обернулся и увидел краснеющую женщину, стремительно переходящую на другую сторону улицы. «Что за люди?» — Зора спустилась на землю и сняла садовые рукавицы. «Она следила за мной? Та же, что и тогда?» «Нет, другая. А с тобой я вообще не разговариваю. Ты уже 2 часа как должен быть дома». «Начало же 8». «Начало 6, идиот! И ты, как всегда, пришел на все готовенькое». «Брось, Зур!» — сказал Леви со вздохом, проходя мимо сестры. — Ты просто не в духе. Он снял свою армейскую безрукавку и скатал ее на ходу. Голая спина Леви, узкая в основании и широкая в плечах, перегородила Зоре дорогу. — Может быть, перспектива наполнить 3 сотни крохотных слоеных корзиночек крабовой пастой меня и не радовала, — подтвердила Зора, входя за братом в распахнутую дверь. Но я отложила свои душевные переживания и сделала это. Коридор был полон запахов. Негритянская кухня пахнет так, что можно насытиться одним ароматом — сладким благоуханием пирожных, пьянящим духом ромового пунша. Главный кухонный стол был заставлен накрытыми пленкой блюдами, а на маленьких карточных столиках, принесенных по случаю из цокольного этажа, громоздились тарелки и грудились стаканы. Посреди всего этого стоял Говард, держал бокал с красным вином и курил дряблую самокрутку. К его нижней губе пристали блудные крошки табака. На нем был его фирменный костюм шеф-повара, созданный словно в насмешку над самой идеей приготовления пищи. Говард состряпал его из опальных кухмистерских принадлежностей, которые за последние годы накупила Кики, но в хозяйстве так и не использовала. Сегодня он надел поварской халат, фартук, рукавицы, заткнул за пояс несколько кухонных полотенец, а одно лихо повязал себе на шею. В довершении образа Говард был покрыт невероятным слоем муки. «Милости прошу, а мы тут кухарим», — сказал Говард, поднес палец в рукавице к губам и дважды хлопнул им себя по носу. «И выпиваем», — подхватила Зора, отбирая у него бокал и относя его в раковину. Говард оценил ритм и иронию этого жеста и продолжил на той же волне. «А как твои дела, дружище Джон?» Дружище Джон — один из ведущих популярной в США развлекательной радиопередачи «The John Boy and Billy Big Show». «Меня снова приняли за вашего грабителя». «О, нет», — осторожно сказал Говард. Он не любил и боялся говорить с детьми на расовые темы. А именно такой разговор сулили слова Леви. «Скажите, я псих», — выпалил Леви и швырнул свою влажную безрукавку на стол. «Не хочу тут больше жить. Здесь все только и делают, что пялятся». «Сливки никто не видел?» — спросила Кики, вынырнув из-за двери холодильника. «Не концентрированные, не одинарные, не разбавленные, английские двойные». Они стояли на столе. Взгляд Кики упал на безрукавку Леви. «Нет, милый мой, здесь ей не место. Неси в свою комнату, где, между прочим, царит форменный кошмар. Если ты мечтаешь отсюда съехать, займись-ка для начала своим логовом. Я не хочу сгорать от стыда при мысли, что его кто-нибудь увидит». Леви помрачнел и продолжил разговор с отцом. «А какая-то сумасшедшая старуха с Редвуд-авеню пристала ко мне с расспросами о маме». «Леви», — сказала, подходя к нему Кики, — «так как насчет того, чтобы помочь?» «А Кики, да ты что?» — заинтересовался Говард, присаживаясь к столу. «Да, старуха с Редвуд-авеню. Иду себе, никого не трогаю. Она смотрит и смотрит всю дорогу. Чуть дырку во мне не прожгла. А потом остановила и давай спрашивать, словно боялась, что я ее пристукну». Конечно, это была неправда. Но Леви гнул свою линию, поэтому позволил себе слегка согнуть и правду. «А потом, как начнет, твоя мама то, да твоя мама сё, старуха при этом черная». Говард попытался было выразить протест, но он был отклонен. «А без разницы. Если эта черная старуха такая белая, что живет на Редвуде, то и думает она подстать любой белой». «Не без разницы, а какая разница?» — поправила Зора. «Что за идиотский фарс? Зачем подделывать свою речь, воровать язык людей, которым куда меньше повезло в жизни? Это отвратительно. Латинские существительные ты ведь склоняешь без ошибок, так неужели трудно?» «Так что? Никто не видел сливки? Стояли ведь вот здесь». «Думаю, ты слегка перегибаешь, Зур», — сказал Говард, на ощупь исследуя чашу для фруктов. «Так где, ты говоришь, это было?» «На Редвуд-авеню. Сумасшедшая черная старуха. Нет, ну сколько можно?» «Что ж такое? Ничего оставить нельзя. Стоит отвернуться, как...» «На Редвуде?» — переспросила вдруг Кики. «А где на Редвуде?» «На углу, перед детским садом». «Никаких черных старух там сроду не было. Кто она?» «Не знаю. Вокруг нее еще стояли коробки, как будто она только что приехала. В общем, не суть. Суть в том, что меня задолбали люди, которые следят за каждым моим...» «О, Господи, ты ей нагрубил!» — спросила Кики, шлепнув на стол мешок сахара. «Чего?» «Да ты знаешь, кто это?» — воскликнула Кики. «Это же кипсы въезжают. Я слышала, они будут жить у нас под боком. Это жена Монти, я больше чем уверена». «Не говори ерунды», — сказал Говард. «Леви, что это за женщина? Как она выглядит?» Смущенный и удрученный тем, что его рассказ воспринимается с таким скрипом, Леви попытался вспомнить подробности. «Ну, старая, очень высокая, в слишком яркой для старой леди одежде». Кики со значением взглянула на Говарда. «А?» — выронил тот. Кики повернулась к Леви. «Что ты ей сказал?» Не дай бог ты был с ней груб, Леви. Я тебя так отделаю, живого места не останется. Что? Да это была какая-то сумасшедшая. Не знаю я. Она такие странные вопросы задавала. Не помню, что я отвечал. Но я ей не грубил, не грубил я. Я вообще почти ничего не сказал. Она просто сбрендила. Как насела на меня со своими вопросами. А я ей: «Мне пора, у моей мамы вечеринка, я должен идти». Вот и все. «Так ты сказал, что у нас вечеринка». «Да не та это, мам, про кого ты думаешь? Это просто сумасшедшая старуха, которая решила, что раз на мне бандана, значит, я ее сейчас укокошу». Кики закрыла глаза ладонью. «Боже, это кипсы! Я должна пригласить их. Надо было через Джека передать приглашение. Я должна их пригласить». «Ничего ты не должна», — медленно произнес Говард. «Конечно, должна. Вот закончу с лаймовым пирогом и схожу. Джером ведь за напитками ушел. Кстати, мог бы уже и вернуться. А может, Леви сбегает, передаст?» «Вы издеваетесь, что ли? Я туда не пойду. Я же вам объясняю, каково мне тут гуляется». «Не мешай, Леви, я думаю. Ступай в свою комнату и уберись». «Да иди ты нах!» В доме Белси не слишком рьяно боролись за чистоту языка. Здесь не держали жеманных и бессмысленных копилок для сбора дани за бранные слова, столь популярные в других веллингтонских семьях. И крепкие выражения, судя по всему, были тут в порядке вещей. Однако эта свобода слова ограничивалась рядом странных практических поправок, совсем не очевидных, а отнюдь не жестких. Все дело было в чувстве интонации, а с ними Леви на сей раз не сладил. Рука матери со всего маху опустилась Леви на голову, заставив его проковылять 3 шага и врезаться в кухонный стол, где он опрокинул на себя соусник с шоколадной подливкой. Во всяком случае, при малейшем неуважении к его личности и тем более одежде, Леви до рвоты требовал бы справедливости, даже если бы, особенно если бы, был неправ. Но сейчас он покинул кухню без звука. Через минуту внизу хлопнула дверь в его комнату. «Приятный вечерок», — сказала Зора. «Это еще что? Подожди, когда гости придут», — пробормотал Говард. «Я только хотела, чтобы он понял», — начала было Кики и почувствовала смертельную усталость. Она села к столу и уткнулась лбом в его столешницу из скандинавской сосны. «Пойду нарежу розок для воспитания во флоридском стиле», — сказал Говард, демонстративно снимая колпак и фартук. Он не упускал случая самоутвердиться в кругу семьи, тем более что в последнее время такие случаи были редки. Когда Кики подняла голову, его уже и след простыл. «Конечно», — подумала она, — «уходить надо победителем». В этот момент вернулся Джером, потоптался на кухне, сообщая, что вино в прихожей, и вышел через раздвижную дверь в заднюю часть сада. «И почему в этом доме все ведут себя по-скотски?» — с неожиданной яростью сказала Кики. Она встала, намочила в раковине тряпку и вернулась к разлитому шоколаду. Страдание было ей не по силам. То ли дело гнев, стремительный, резкий, простой. «Если я заплачу, то не остановлюсь». Кики то и дело слышала эти слова в больнице. Так говорят про запасы скорби, избавиться от которых нет и не будет времени. «Все, готово», — сказала Зора, равнодушно мешая ложкой вверенный ей фруктовый пунш. «Пойду, что ли, переоденусь?» «Зур, а где у нас могут быть ручка с бумагой?» «Фиг знает, в выдвижном ящике». Зора вышла. Из сада донесся громкий всплеск, и взгляд Кики поймал темную курчавую макушку Джерома, через миг вновь ушедшую под воду. Кики выдвинула ящик на конце длинного кухонного стола, отыскала среди батареек и накладных ногтей ручку и отправилась за бумагой. Кажется, в коридоре между книгами на полке был втиснут блокнот. Она услышала, как Зора спросила Говарда: «Ну что, в шахматы?» И, вернувшись на кухню, увидела их обоих в холле. Они расставляли фигуры, как будто ничего не случилось, и никаких гостей они не ждут. На коленях у Говарда уютно лежал Мердок. «Шахматы?» — удивилась Кики. «Так это и есть преимущество интеллекта. Гармоничный ум сеет гармонию и вовне?» Кики осталась на кухне одна. Она написала кипсам записку «Приветствую их в Веллингтоне» и приглашаю присоединиться к скромному торжеству после половины седьмого.